но она лишь вздохнула. Наконец раздался сигнал, открылись двери маленького вагончика. Петр протянул руку. Она проговорила поспешно. «Петр, поверь мне, я хотела бы... Прости меня». «Это ты меня прости». Прервал он спокойно. «Я иногда бываю безрассуден. Особенно ночью. Ты не поедешь со мной?» «Нет, я пройдусь немного. Спокойной ночи». Двери закрылись. Вагончик, перескакивая из одного сегмента труб в другой, набирал скорость. Несколько мгновений на стеклянной ограде отражался пробегающий волнами свет, потом он угас, и остался лишь оранжевый отблеск. Петр долго шел наугад, ощущая лицом, лбом, щеками и невидящими глазами прикосновение ветра, который овевал и его, и темневшие вокруг деревья и кусты. Он шел все быстрее, дыхание его стало прерывистым. В разрыве между тучами печально мерцала одинокая звезда. «Это Марс», — подумал он и пошел дальше. Руки раздвигали ветви. Мокрые листья легко и тревожно, словно украдкой, касались его лица. Перед ним темнел большой куст с белесыми снизу листьями. «Здесь», — он говорил с девушкой. При мысли, что он остался один, его охватила еще не испытанная никогда тревога. Он повернулся и, спотыкаясь, побежал наугад. Он продирался сквозь кустарник. Невидимые ветви хлестали его по лицу, а он все бежал во мраке. «От кого я убегаю?» — подумал он. «От себя. Надо что-то сделать». Тихо опустившись на колени, он лег на отяжелевшую от росы траву и в бессилии оперся на какой-то твердый плоский предмет. В голове мелькали обрывки воспоминаний о пережитой ночи. Вдруг он услышал ее голос. «Петр!» Иллюзия была так сильна, что он, казалось, ощутил колебания воздуха, вызванные ее голосом. Глухой стон, похожий на рыдание, вырвался из его груди. Тогда откуда-то сверху до него донеслись медленно сказанные слова. «Человек, что ты тут делаешь? Ты заблудился?» Петр молчал. «Чего ты хочешь?»